с радостью услышали через радиоцентр острова Диксон информацию о том, как сегодня встречали участников полюсной воздушной экспедиции в Москве. От Центрального комитета партии Совета министров Союза СССР на центральном аэродроме в Москве выступил Влас Яковлевич Чубарь и тепло приветствовал возвратившихся на родину участников первой в мире воздушной экспедиции на Северный полюс. Незадолго до отлета на полюс я случайно узнал, что Влас Яковлевич сыграл большую роль в моей судьбе. Когда на заседании Политбюро ЦК ВКПБ шло обсуждение вопроса, кого назначить на должность начальника дрейфующей станции, Чубарь горячо поддержал мою кандидатуру. Он сказал, что хорошо знает меня по фронтам гражданской войны и по мирной работе в Крыму и на Украине. Во время подготовки к экспедиции, когда мне приходилось обращаться к нему за помощью, как заместителю председателя Совнаркома и народному комиссару финансов СССР, я неизменно встречал с его стороны большое внимание, и, несмотря на свою большую загруженность государственными делами, он находил время, чтобы заняться нашей экспедицией. Нам очень радостно и приятно, что нашу работу так хорошо оценивают на родине. С нетерпением жду телеграммы от своей Володечки, так как сегодня она должна получить мое письмо, доставленное самолетом с полюса. Эрнст настукивает ключом, зовет радиолюбителей, но слабая слышимость не дает ему возможности установить связь. Хорошо, что кончилась свирепая пурга. Наши палатки завалило снегом. Ночью мы спали плохо, прислушивались к порывам ветра, часто выходили осматривать базы. Температура воздуха 2 градуса мороза, а в палатке от 4 до 8 градусов тепла. Значительно улучшила слышимость радиостанции имени Коминтерна. Ежедневно по утрам мы слушаем обзор газет, передаваемый из Москвы. Сегодня к нашему общему удовольствию выглянуло солнце. На свежем воздухе я занимался переливанием бензина из резиновой тары в металлический бак. Перелил 18 бидонов. Много времени потратил на исправление альвеера, но так и пришлось его бросить. Альвеер — прибор для перекачки жидкостей. Насасывал бензин по старому способу, ртом через трубку. При этой операции я невольно наглотался горючего. Когда я вернулся в палатку, Эрнст шутил: «Не курите возле него и не зажигайте огня. Огня опасно, может взорваться». Женя сделал астрономическое определение. Нас отнесло обратно к северу на 4 мили. Петр Петрович сегодня опустил вертушку для определения течений. Она очень хорошо показывает дрейф. Теодорович установил первую радиосвязь с любителем. Это был норвежец-коротковолновик из Олезунды. Мы слушаем иногда концерты из Парижа, Стокгольма, Лондона. Эрнст и сейчас работает по радио. Мы все ждем, какие новости он узнает. Вот радость. Эрнст принял телеграмму из Москвы. Участники воздушной полярной экспедиции были приняты в Кремле. Мы взволнованы огромным почетом, который оказывает страна работе советских летчиков и арктических исследователей. Так хотелось хотя бы одним глазком взглянуть на встречу в Москве. 27 июня. Собирал разные хозяйственные вещи. Шелковые веревки, шкуры, покрышки. Сложил все это в нашу палатку склад, уложил инструменты на нарту и повез ее к одному большому торосу. Стал копать в нем яму, чтобы перенести сюда свежие продукты из тающего ледника. Работал, пока Теодорович не позвал обедать. Международные связи Эрнста расширяются. После первого разговора с норвежцем он уже успел побеседовать с радиолюбителем-французом из города Реймса. Минувшая ночь принесла Теодоровичу новое достижение. Он установил первую связь с Америкой и говорил с нью-йоркским коротковолновиком. Француз и американец были в восторге от того, что связались с радиостанцией Северного полюса. Они знают о нашей работе и пожелали нам всяческих успехов. Кренкель долгие часы проводит на радиостанции, слушает передачи из европейских столиц, станции Аргентины, Бразилии, Гавайских островов, Соединенных Штатов Америки. Эрнст объявил, что первый советский радиолюбитель который установит с ним связь, получит премию